я панировал, двенадцатиперстная кишка. Сегодня в доме ученых. Спасибо, жена здорова. Немного старше калитом. А как Екатерина Павловна? Павел Иванович, ваша статья в «Общественном враче»? Тогда в дверях громыхнули винтовки красноармейцев, топнули каблуки. Красноармейцы умерли в неподвижности. В дверях появился высокий, как лозина, юноша с орденами Красного Знамени на груди, гибкий, как хлыст, стал во фронт перед дверью и быстро вошел в приемную командарм, откинул рукой волосы назад, поправил ворот гимнастерки, сказал: «Здравствуйте, товарищи! Прикажете раздеваться?» Тогда профессора медленно сели на клеенчатые стулья за стол, положили локти на стол, размяли руки, поправили очки и пенсне, попросили сесть больного. Тот, который передал пакет, у которого глаза под прямыми пенсне вросли в глазницы, сказал волосатому: «Павел Иванович, вы как примус интер парес, я полагаю, не откажетесь председательствовать?» «Прикажете раздеваться?» — спросил командарм и взялся рукой за ворот. Председатель консилиума Павел Иванович сделал вид, что он не слышал вопроса командарма, медленно сказал, садясь на председательское место: «Я полагаю, мы спросим больного, когда он почувствовал приступы болезни и какие патологические признаки указали ему на то, что он болен. Потом мы осмотрим больного». От этого совещания профессоров остался лист бумаги, исписанный неразборчивым профессорским почерком, причем бумага была желта, без линеек, плохо оборванная, бумага из древесного теста, которая, по справкам спецов и инженеров, должна истлеть в 7 лет. Протокол консилиума в составе профессоров такого-то, профессора такого-то, профессора такого-то. Так 7 раз. Больной, гражданин Николай Иванович Гаврилов, поступил с жалобой на боль в подложечной области, рвоту и сжогу. Заболел 2 года назад незаметно для себя. Лечился все время амбулаторно и ездил на курорты. Не помогло. По просьбе больного был созван консилиум из вышеозначенных лиц. Статус «Прайсенс». Общее состояние больного удовлетворительно. Легкие – норма. Со стороны сердца наблюдается небольшое расширение, учащенный пульс. В слабой форме – неврастения. Со стороны других органов, кроме желудка, ничего патологического не наблюдается. Установлено, что у больного, по-видимому, имеется улкус в вентрикуле, и его необходимо оперировать. Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Кузьмичу Лазовскому. Профессор Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции. Город, число, 7 подписей профессоров. Впоследствии, уже после операции, из частных бесед было установлено, что ни один профессор, в сущности, совершенно не находил нужным делать операцию, полагая, что болезнь протекает в форме операции не требующей. Но на консилиуме тогда об этом не говорилось. Лишь один молчаливый немец сделал предположение о ненужности операции, впрочем, не настаивая на нем после возражения коллег. Да рассказывали еще, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, чтобы ехать в дом ученых, профессор Кокосов, тот, у которого глаза заросли в волосах, сказал профессору Лазовскому: «Ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я не стал бы делать операции». На что профессор Лазовский ответил: «Да,